Глава 28. «Есть еще что-нибудь у вас смотреть?» — спросил Николай Иванович своего проводника, молодца в фуражке с надписью «Метрополь», который подсадил его в фаэтон и остановился в вопросительной позе. «Все смотрели, господине ваше превосходительство», — отвечал тот, приложившись по-военному под козырек. «Врешь. Мы еще не видали у вас ни одного такого места, где производились над вами болгарами турецкие зверства». «Турецкие зверства?» — спросил проводник, недоумевая. «Да, да, турецкие зверства. Те турецкие зверства, про которые писали в газетах. Я помню, ведь из-за них-то и начали вас освобождать», — разъяснил Николай Иванович. «Где эти места?» «Не знаю, господине», — покачал головой проводник. «Но, значит, самого главного-то вы и не знаете. Тогда домой везите нас, в гостиницу». Фаэтон помчался. «Досадно, что я не расспросил про эти места давешнего газетного корреспондента», — говорил Николай Иванович жене. «Тот, наверное, знает про эти места». «Выдумываешь ты что-то, — проговорила Глафира Семеновна. — Про какие такие зверства выдумал?» «Как выдумываю? Ты ничего этого не помнишь, потому что во время турецкой войны была еще девчонкой и под стол пешком бегала, а я уж был соврасик лет под 20 и хорошо помню эти турецкие зверства». Тогда только и делали, что писали в газетах, что там-то отняли турки у болгарина жену и продали в гарем, там-то похитили двух девиц у женихов, а женихам, которые их защищали, отрезали уши. Писали, что башибузуки торгуют болгарскими бабами, как овцами на рынках. Вот я и хотел посмотреть этот рынок». «Да ведь это было так давно», — возразила жена. — «Понятное дело, что давно. Но ведь место-то торговли женским полом все-таки осталось. Вот я и хотел его посмотреть». — «Брось. Лучше поедем в кафе «Шантан» какой-нибудь». — «Рано, мать моя. Прежде проедем домой, рассчитаемся с извозчиком, напьемся чаю, отдохнем, а потом и отправимся разыскивать какое-нибудь представление». Фаэтон остановился около гостиницы. Из подъезда выскочили вынимать супругов из фаэтона швейцар, две бараньи шапки, коридорный и слугиня в расписном ситцевом платке на голове. «Чаю и чаю! Скорее чаю!» — командовал Николай Иванович, поднимаясь по лестнице в сопровождении прислуги. «А ты, Метрополь, рассчитайся с возницей». И Николай Иванович подал проводнику две серебряные монеты по 5 левов. Войдя к себе в номер, он нашел на столе 3 визитные карточки корреспондентов газет. Тут был и свободный глаз, и свободное слово, и свободная речь. Николай Иванович торжествовал. «Смотри, сколько корреспондентов интересуются поговорить со мной и узнать мое мнение о Болгарии», — указал он жене на карточке. «Положительно меня здесь принимают за дипломата». «Ах, боюсь я, чтобы из этого что-нибудь не вышло», — покачала головой Глафира Семеновна. «Полно. Что может выйти из этого?» «Все-таки ты выдаешь себя не за того, кто ты есть, и величаешь себя неподобающим чином». «Я выдаю себя? Я величаю? Да что ты, мать! Это они выдают меня за кого-то и величают превосходительством, а я тут ни при чем. Смотри-ка, один-то корреспондент даже какой-то немецкой газеты», — проговорил Николай Иванович, рассматривая карточку, повернув ее на другую сторону. «Фрейблат», — прочел он. Но в это время отворилась дверь, и в номер торжествующе вошел коридорный. В руках он держал грязный, но вычищенный самовар. «Заповедайте, господине, это русский самовар!» — сказал он. «Седнете, моляви!» Сзади его черномазый слуга нес поднос с чашками, чайником, лимоном и сахаром. Поставив самовар на стол, коридорный стал рассказывать, как ему хотелось угодить русскому экселленцу, как он побежал искать самовар для него и, наконец, нашел у одного еврея-медника. «Клаша! Каково? Достали-таки нам самовар!» — воскликнул Николай Иванович. «Иди, заваривай чай. Теперь всласть напьемся». Глафира Семеновна подошла к столу, взяла чайник, но чай был в нем уже заварен. «Не умеют и подавать-то как следует», — сказала она, принимаясь полоскать чашки. «Подает самовар на стол, и к нему чайник с заваренным чаем. А самовар-то до чего грязен, смотри, даже зелень на нем». «Все-таки он хотел нам услужить, и за это ему спасибо». «Спасибо, братушка, спасибо!» — кивнул коридорному Николай Иванович. «Пагдасе видим. До свидания, экселленц!» Почтительно поклонился тот и ретировался. Напившись дома чаю, супруги Ивановы решили идти посидеть в кафе «Шантан». Они сошли вниз и стали расспрашивать швейцара, как им идти по улице, как вдруг появился их давешний проводник в фуражке с надписью «Метрополь». «Сейчас я узнал, что сегодня театр есть, ваше превосходительство», — сказал он, вытаскивая из кармана большую зеленую афишу. «В кафе «Шантан» вы еще после театра поспеете, а вот не хотите ли сначала в болгарский театр?» «Как же мне говорили, что у вас в Софии нет теперь спектаклей», — сказал Николай Иванович. «Есть. Но театр-то очень уж простой, ваше превосходительство, для простой публики». «Это, то есть, народный, что ли?» «Народный, народный. Простой болгарский народный». «Тем лучше. Народ увидим. Народную жизнь». «Покажите, что дают», — сказала Глафира Семеновна и взяла афишу, измятую, корноухую, очевидно, снятую откуда-то со стены. На афише по-болгарски стояло, что в театре «Зора» представлена будет пьеса «Галилей». «Да мы эту афишу, теперь я вспоминаю, сегодня утром видели на заборе», — проговорил Николай Иванович. «Ну, ведите нас, почтенный Чичерони. Далеко это?» «Рядом, господине, ваше превосходительство». И супруги отправились в сопровождении малого в фуражке с надписью «Метрополь». Идти действительно было недалеко. Через 3-4 минуты они подошли к дощатому забору, наскоро вымазанному охрой. В заборе была калитка, и около нее горел керосиновый фонарь. «Вот сюда», — указал проводник на калитку, и через нее ввел супругов на грязный, немощенный темный двор. Вдали виднелось освещенное несколькими фонарями одноэтажное деревянное здание. К нему через грязь были проложены узенькие доски. «Это-то театр «Зора» и есть?» — спросил Николай Иванович, балансируя по доске. «Для простого народа, ваше превосходительство, самый простой театр». По доскам все трое следовали гуськом. Глафира Семеновна, видя убожество театра, обернулась к мужу и спросила: «Послушай, Николай, не вернуться ли уж нам назад? Что-то и на театр не похоже. Не то землянка какая-то, не то изба, вросшая в землю. Окна-то ведь совсем на земле». «Иди, иди, Все-таки посмотрим, что за театр и какое такое представление. А не понравится — уйдем, — отвечал Николай Иванович. Глафира Семеновна двинулась опять вперед.